Мардер не знал, во сколько все это может обойтись, но ему было плевать. Выражение на лице Пипы Эспиноса стоило каждого песо. Стата как завороженная стояла перед горном, а кузнец, Бартоломео Ортис, добавлял последние штрихи к массивному буру, который сам же сработал из старого коленвала и разобранных автомобильных рессор. Поразительно. В течение одной недели ей довелось увидеть, с чего начиналось и чем закончится производство металлических изделий в жизни человечества. Она с отвисшей челюстью глазела на раскаленную до красна сталь на наковальне. Насколько Стата могла судить, это был самый настоящий артефакт, полностью работоспособный бур, рожденный из металлолома и голого мастерства. Бур работал от видавшего виды мотоциклетного двигателя и был крайне небезопасен в использовании, но задачу свою выполнял идеально. За систему охлаждения отвечал мальчишка с ведром воды и ковшиком. Стата лично назначила буровику помощника, сделала кое-какие мелкие усовершенствования и теперь, когда новая деталь встала на место и Арсения, исполнявший роль бурильщика, запустил механизм, навалилась всем весом на А-образную раму, чтобы та не уехала. Машина ревела, разбрасывала грязь и бурила. Стата была счастлива, как хрюшка в луже, и ничуть не чище. Через 20 минут хлынула вода, раздались возгласы одобрения, Стата стиснула Арсения в объятиях, а затем помогла ему насадить кран. Она прошла на окраину деревни, где местные под руководством Скелли копали при помощи Комацу дренажную яму для будущей очистной системы. «Вода пошла!» «Пошла!» — подтвердила она. «Как дела?» «Шикарно!» «Обалдеть просто!» «Начинаешь этим парням платить по-человечески, и они превращаются в немцев!» «И никакой тебе Мааны, что ты!» «Завтра проложат трубы, спасибо твоему щедрому папаше!» «А теперь можешь сказать мне, с какой стати ему вздумалось устроить собственный корпус мира в... «Слушай, а я ведь даже не знаю, как называется это место!» «Колониофилис, в честь дома!» «О делах отца мне ничего не известно!» «Он всегда был немножко скрытным!» «Не таким, как ты, но...» «Да какой я же скрытный!» «Спрашивай, что пожелаешь!» «Я весь как на ладони!» Она рассмеялась. «Ну да, конечно!» «Что касается дома и прочего, то это...» Как мне кажется, кризис среднего возраста, слегка запоздалый, но все-таки. После смерти мамы психика у него малость пошатнулась. Говоришь с ним, а он где-то там, не с тобой. Но это ведь ее родной город. Может, он хотел вернуться в золотые годы. Допустим, сказал Скелли. Но почему именно этот дом, конкретно это место? К чему ты клонишь? Посуди сама, ведь это же крепость. Подъезд только по насыпи, из дома просматриваются все подходы с востока, а со стороны пляжа, скалы, источник воды, дизельный генератор. Осталось запастись продовольствием, и если обучить местные кадры, то можно держать оборону против небольшой армии. Случайностью тут и не пахнет. Так вот зачем ты привез свою пушку? Готовился к войне. Скелли внезапно заинтересовался бульдозером и прокричал что-то водителю. Чистое совпадение. Проронил он наконец, и Стата опять рассмеялась. Тем временем в колонии закипела жизнь. Забегали детишки, мужчина выгнал из загона свиней, парочка женщин потащила к особняку большой железный котел. «Эй, Ариэль, что происходит?» — окликнула Стата бегущего мальчишку. Тот остановился и крикнул. «Петерен затеял фиесту, праздник, будем резать свиней», и побежал дальше. «Праздник, значит», — проговорил Скелли. «Хорошее начало для войны. Твой отец может быть классным парнем, когда захочет». Он подошел к бульдозеру и забрался в кабину. «Чем ты сейчас займешься?» – спросила девушка. «Спущусь на насыпь и столкну сгоревшие машины. Я с тобой». Она устала и перепачкалась, но пока что ей не хотелось, чтобы все заканчивалось. Это увлекательная жизнь, которой, оказывается, ей так не хватало и которая так отличалась от ее привычной жизни в Нти и Кембридже. Тут только одно место. «А я к тебе на коленки». Скелли ухмыльнулся и жестом пригласил ее. Когда Стата устроилась, он перевел рычаг управления на передний ход и прокомментировал. «Просто-таки влажный сон патриота. Едешь, а у тебя в районе паха ерзает статуя свободы». «Заткнись, Скелли», — откликнулась она без всякой злости, наблюдая за его движениями. Бульдозер прошел через колонии, затем по широкой гравийной дороге и выполз на насыпь. «Вот так же ты меня учил ездить на механике. Мне сколько было? 8. Ага, и когда мы вернулись, твоя мать запустила мне горшком в голову. Да, а Питер так завидовал, что неделю потом со мной не разговаривал. Но на самом деле ты ей нравился. В смысле, маме? В известной мере, согласился он после некоторых раздумий. Так же вот может нравиться животное жены или мужа, когда вступаешь в брак. Ну а вообще-то, они были помешаны друг на друге. Да уж, сказала Стата, немного удивленная, что Скелли это уловил. Он казался воплощением черствости и грубой силы, но редко упускал что-то из виду. И сейчас изрек истину, под знаком которой прошла вся жизнь Статы. Они и в самом деле были помешаны друг на друге, и их дети с юных лет, хотя и не испытывали недостатка в ласке и заботе, понимали, что в великой истории любви им отведены вторые роли. И на самом деле, это было хорошо. В них рано расцвел буйный дух независимости, толкавший их за пределы семьи в поисках тех особых оттенков любви, что родители приберегали друг для друга. Например, невинных заигрываний, которыми отец балует подрастающую дочку, приучая ее к мысли, что она привлекательна, желанна. Всех этих мимолетных реплик и ласковых взоров, что ложатся затем в фундамент сокровенной женской уверенности в себе. Мардер старался, она это видела, но ему не хватало сил. Чоли была для него как постоянная работа. Так что большую часть всего этого Стата получила от мужчины, у которого сейчас сидела на коленях. «А теперь слезай, детка», — велел он, остановившись перед первым сгоревшим автомобилем. Стата повиновалась и стала наблюдать, как ловко он сталкивает останки джипов в море. Ее не удивляло, что Скелли умеет управлять бульдозером. У него имелся впечатляющий запас практических знаний, многие из которых он передал за эти годы и ей. Показал, как бесшумно передвигаться в лесу, как прятаться, как подстрелить, освежевать и разделать оленя, как приготовить рыбу, кролика, как ездить на мотоцикле, как прыгать с парашютом, и объяснил, что мужчины, по крайней мере, мужчины его типа, ищут в женщинах. И вряд ли это было случайностью, что интересные ей мужчины больше напоминали Скелли, чем Мардера. Мардер научил ее ходить под парусом на лодке, стрелять из пистолета и использовать ресурсы воображения. И он рассказывал ей истории, чего Скелли не делал. Она спрашивала много раз, но так и не услышала его версии событий, через которые они с отцом прошли во Вьетнаме. Когда с машинами было покончено, она упросила Скелли уступить ей место и сама повела бульдозер на остров. Мардеру оставалось принять как данность, что Фиеста прошла по плану, поскольку он ничего о ней не помнил, или помнил не больше, чем о той перестрелке на тропе Хо-Ши-Мина. Сквозь алкогольный туман проступали лишь отдельные воспоминания. Двое мужчин несут фанерный лист, на котором дымятся два разделанных поросенка. Оголившийся до пояса Скелли подкармливает мескитовыми дровами костры в ямах, на черном от копоти лице, дьявольская ухмылка. Ампара раздает указания с властной невозмутимостью, как будто закатывать пирушки на сотню человек безо всякой подготовки ей не впервой. Играют мариачи, костюмы и сомбреро, гитары и трубы, и под их музыку он танцует с дочерью, а потом с Пипой Эспиносой, и та говорит, что он мыслит шаблонами, и желает знать, какого черта он творит, и в целом его порицает, но все-таки танцует с ним, кружась под цветными фонариками. Фонарики имеют форму перцев, все та же Ампара умудрилась где-то их раздобыть. Поцеловал ли он Пипу Эспиносу или это ему приснилось? Он припомнил, что произнес речь. Бартоломео Ортис, кузнец, человек, который, как выяснилось, был предводителем колонии, попросил музыкантов сыграть фанфары и в наступившей затем тишине в простых и искренних словах поблагодарил сеньора Мардера за эту чудесную фиесту. Тогда Мардеру пришлось взять слово, и он объявил, что считает честью принимать у себя таких замечательных людей и что если его не убьют, то колония Филис будет обеспечена процветанием во веки вечные. Произнося эти слова, он искал глазами в толпе трех людей, которые волновали его больше всего. У Статы был обеспокоенный вид. Пипа Эспиноса сардонически улыбалась, недоверчиво покачивая головой. На лице Скелли застыла мрачная решимость. Чем все закончилось и как он вернулся в спальню, Мардер не имел понятия. Кто-то раздел его до трусов и накрыл одеялом. Так или иначе, но теперь он лежал в кровати, а в щели опущенных жалюзи просачивался солнечный свет. Он оторвал голову от подушки, взвыл и повалился обратно. С такой головой любые передвижения исключались, но ему надо было попить воды, иначе смерть. И в самом деле, Какая-то добрая душа оставила на плетеном столике у изголовья литровую бутылку воды и флакон аспирина. Он принял две таблетки и выпил почти весь литр. Мардер как раз сосредоточился на усложнившейся внезапно задаче облачения ног в брюки, когда в дверь легонько постучали. Да, дверь отворилась, и вошла юная Эпифания в синей школьной форме. «Сеньор, мама велела передать, что если вы пожелаете спуститься, то у нее для вас есть кофе и свежие боблилоз. А сеньор Скелли просил еще сказать, что подошла армия, и у них танк. Вообще-то, это не танк», — сказал Скелли. Мардер, уже полностью одетый и с чашкой великолепного кофе, приготовленного Ампара, стоял рядом с другом на плоской крыше дома. Скелли рассматривал в бинокль надвигавшуюся колонну. «Это Панар Линкс, бюджетная бронемашина, предназначенная для небольших армий, главный враг которых – собственное население. Только все равно она похожа на танк», – заметил Мардер. «И пушка здоровенная. Да, 90 миллиметров. Предлагаю сдаться. Поддерживаю. А ты куда направился?» Скелли остановился на лестнице, ведущей в дом. «Пойду в Кэлоуния и посмотрю, что там с фильтрационным полем. Думаю, танковую атаку ты и сам как-нибудь отобьешь». За Линксом, словно послушные утята за мамой, ползли вереницы 4 грузовика и Хамви. Они прошли через открытые ворота и остановились посреди двора. Из грузовиков высыпали солдаты в боевой форме, вооруженные автоматами. Панар тем временем сместился в сторону, сбив несколько кадок с растениями. С шумом заворочилась турель, проснулись электродвигатели, и длинная труба орудия нацелилась точно на парадный вход особняка. Мардер развернулся и скорым шагом спустился на кухню. Ампара сидела в обнимку с детьми, на ее лице застыло выражение, которое любят военные фотографы. «Ампара, уводи детей в свой домик и жди там. Я поговорю с солдатами, а потом отвезу детей в школу. А ну-ка марш!» Мардер сходил и открыл парадную дверь, после чего направился на кухню и налил себе еще одну чашку кофе. Солдаты вошли боевым порядком, со вскинутыми автоматами. Хозяину крикнули, чтобы лег на пол, и когда тот подчинился, стянули ему руки пластиковыми наручниками. Какое-то время он просто ждал, вдыхая пыль и запах мастики, прислушиваясь, как солдаты в спешке обыскивают дом. Затем двое подхватили его за руки, потащили в столовую и усадили на стул. На столе стояло блюдо с боблилоз, от которых все еще исходил аппетитный аромат. Вошел офицер и сел напротив Мардера. На нем была камуфляжная форма, а также латунная звезда майора и бледно-серая лента, указывающая на принадлежность к военной разведке. Для майора он выглядел довольно молодо, похоже, ему было где-то за 30, и Мардер с радостью отметил, что в глубоко посаженных глазах на худом угловатом лице светится ум и любопытство. Мужчины с минуту буравили друг друга взглядом. Когда майор нарушил наконец молчание, голос у него оказался низким, выговор – правильным. «Сеньор Мардер, я изучил ваше досье и немало удивлен. Мне крайне любопытно, с какой стати человеку вроде вас приезжать в Плая Диаманте и сразу же вмешиваться в дела даже не одной, а двух опаснейших банд наркоторговцев. Вероятно, вы могли бы меня просветить». «С удовольствием, майор», – откликнулся Мардер. «Я приобрел этот дом и землю как прибежище на старости лет и для вложения денег. Насколько понимаю, в Мексике это довольно распространенная практика, поощряемая вашим правительством. Не успел я вступить во владение поместьем, как явились какие-то люди и велели мне убираться. У них было оружие. Тем не менее мне удалось разоружить их и отправить во свояси. Несколько позже я находился в одном из городских отелей и стал свидетелем похищения. К счастью, я сумел предотвратить его и вместе с потенциальной жертвой укрылся в своих владениях. Вскоре прибыли 3 машины с вооруженными людьми, и по моему дому открыли огонь из автоматов. Но я опять-таки дал им отпор, и они удалились. «Понимаю», — сказал майор с улыбкой, с какой смотрит на детишек, уверяющих, будто по ночам их куклы оживают. «И как именно вы дали им отпор?» «Я и мой коллега открыли ответный огонь. Всякий гражданин вправе защищать свой дом, если не ошибаюсь». «Верно. Видите ли, я командую одним из подразделений, выполняющих поставленную президентом задачу, положить конец владычеству наркокартелей в данном регионе Мексики. Как вы наверняка знаете, во многих областях Мичиакана гражданская власть потерпела полный крах. Муниципальных чиновников и местных полицейских либо подкупают, либо устраняют, и всем заправляют банды. Поскольку такого допускать нельзя, на восстановление закона и порядка были высланы войска. За свое пребывание здесь я повидал немало странного, но оказался не готов к новости, что три машины «Ла Фамилия» уничтожены артиллерийским орудием. Подобные вспышки насилия представляются мне крайне опасными, поэтому я решил провести расследование. Вам есть что сказать по этому поводу? Да, никакой артиллерии не было, только очень мощная винтовка. Таких, как я, в Америке называют оружейными маньяками. Я собираю оружие всевозможных калибров. Полагаю, ваши люди уже отыскали его, и один из образцов использовал, чтобы отразить нападение. Майор открыл было рот, но тут откуда-то сверху донесся визг. Руки прочь от меня, свиньи, сволочи, гомосеки. Моя дочь, пояснил мордер. Надеюсь, ваши люди не имеют привычки обижать женщин. Майор встал и рявкнул приказ стоявшему тут же солдату, сержанту. Бросив, будет исполнено, майор тот убежал. Кто еще находится в доме, сеньор мордер? Как я уже сказал, моя дочь и мой друг Патрик Скелли, а также жертва неудавшегося похищения, Хосефина Эспиноса. Густые брови майора поползли вверх. Вы не про Пипу Эспиносу? Конечно же. Про нее самую. Я так понимаю, Ла Фамилия не понравилась, как она освещает их войны. Майор, у меня устали руки. Не могли бы вы? Майор щелкнул пальцами, появился солдат с ножом и освободил мордера. Благодарю, майор. Надеюсь, теперь вы понимаете, что... Что за хрень здесь творится, пап? Повернув головы, мужчины увидели стату мордер, в шортах, испачканной футболке и в крайне дурном расположении духа. Ее сопровождали сержант и парочка смущенных молодых солдат. Мордер встал со стула и приобнял дочь. Майор всего лишь хотел удостовериться, не представляют ли обитатели данного дома угрозы миру и безопасности в штате Мичиган. Думается, он почти уже склонился к отрицательному ответу. Военный переводил взгляд с отца на дочь и обратно, несколько чаще задерживая его на дочери, чья футболка просвечивала и мало что скрывала, не говоря уже об исключительно коротких шортах и необычайно длинных ногах. Майор улыбнулся. Остается проблема с пушкой. Вообще-то это винтовка. Майор, давайте без обиняков. Вашу позицию я понимаю. Эта земля принадлежит мне. Я намерен остаться здесь. Бандитам же нужно, чтобы я уехал. Они хотят выгнать с острова меня и всех, кто живет здесь сейчас, и устроить тут игорный курорт. Этого я не потерплю, и, надеюсь, в моих силах дать им отпор. Еще я надеюсь, что военные будут видеть во мне союзника, а не угрозу. В этот момент в столовую вошла Пипа Эспиноса. На ней был махровый халат, явно из местных запасов, ее волосы блестели от влаги, а глаза сверкали от ярости. «Ну что ж, майорнака, вот мы и встретились снова», — сказала она офицеру, который при ее появлении встал и забыл про свою улыбку. «Сеньора Эспиноса, как всегда, само очарование. Ваши люди практически вытащили меня голой из душа. Искренне извиняюсь за доставленные неудобства. О, что вы, не стоит. Об этом я напишу во втором абзаце. А заголовок будет, дайте-ка подумать». Военные надругались над дочерью богатого американского инвестора. И комментарий. Пляжную виллу в Плайо-Диаманте штурмовали на танке. Лицо майора потемнело. Не было ни надругательства, ни штурма, сеньора. И вы прекрасно это знаете. Мордер поспешил встать между ними. Совершенно верно. Это была банальная ошибка, такое часто случается, когда солдатам на гражданке поручают задания, для которых у них нет ни подготовки, ни снаряжения. Много лет назад я и сам участвовал в одной такой операции в Индокитае, так что проблемы майора мне понятны. Избиение невинных, порча имущества и так далее. Только в нашем случае особенного ущерба причинено не было, а майор, без всякого сомнения, убедился в нашей благонадежности и вот-вот покинет нас. На миг их глаза встретились, затем на губах майора заиграла еле заметная улыбка. Он кивнул, отвернулся и принялся отдавать приказы своим людям, а напоследок продемонстрировал хорошие манеры, попрощавшись с присутствующими по всем правилам, и через 10 минут солдат как не бывало. Линкс на выезде налетел на жакаранду у ворот, устроив небольшую метель из фиолетовых лепестков, которые устлали дорогу роскошным ковром, но тут же превратились в кашу под колесами машин. «Хорошо справились, мордер», — сказала Пипа Эспиноса, когда закрылась дверь за последним солдатом. «Восхищаюсь вашим талантом переговорщика. как-то не ожидаешь такого от литературного редактора. Это лишь показывает, как мало вы знаете о литературных кругах Нью-Йорка. Я бы лучше имел дело с майором мексиканской разведки, чем с литературным агентом, который пытается выбить непомерный аванс. И вообще, главное слово сказали вы. Даже армия отступает перед властью прессы. Уверен, он разнес бы весь дом на куски и засадил нас всех в тюрьму, если б не ваше присутствие. Так что фактически это первый раз, когда я рад, что спас вам жизнь. Она нацепила на лицо некрасивую оскорбленную гримаску, но потом, к облегчению Мардера, рассмеялась. Ему так редко доводилось слышать ее смех, что это было настоящей радостью, как увидеть радугу. Все ушли. Вопрос исходил от Скелли, появившегося из кухни с чашкой кофе в руках. «Да, мы тут корчились под сапогами солдафонов, а ты все пропустил. Где пропадал?» «У Чикиты Феррер. Пристроил пушку у нее в свинарнике. Такого эвфемизма я еще не слышала», включилась в разговор Стата. «Сам придумал. Дорогуша, я в буквальном смысле. Она жительница колонии, замужняя, четверо детей. Ее муж работает на нас, а вчера мы как раз распробовали ее свиней». Он заговорил с Мардером. «Ну и как ты отделался от этой армии?» Мардер объяснил ему, и Скелли с одобрением посмотрел на Пипу. «А вы можете быть полезной гостьей. Я вообще не желаю ни у кого гостить. Мне надо вернуться в Дефи, послезавтра у меня уже съемки. Сейчас переоденусь и вызову такси». «Не советовал бы», — сказал Мардер. «Как вы сами мне говорили, служба такси принадлежит Куэлья. Вряд ли его водители довезут вас до аэропорта». Тут же стало очевидно, что такая мысль ей и в голову не приходила, и Мардер только подивился, как эта женщина умудрялась так долго оставаться в живых. На лицо ее уже наползало паническое выражение, так что он как можно веселее сказал: «У меня есть идея получше. Я обещал Лурдес свозить ее в Дефи, если она перестанет вести себя как стерва, и пока она вроде держится, так что мы можем все съездить в Мехико. Закажем чартерный рейс, только чтобы самолет принадлежал не Ла Фамилия. Вы, я, Лурдес, Скелли, Стата, тебе тоже будем рады. Пройдемся с Лурдес по магазинам и поможем ей начать карьеру суперзвезды. Отличный план, только кто нас будет охранять?» — сказал Скелли. «От насыпи в город ведет единственная двухполоска, и за ней наблюдают. Их даже с крыши видно. Конечно, мы могли бы сесть в твой пикап и пробиться с боем, но это чуток рискованно. Или купить лодку, как договаривались, и на ней дотянуть до гавани Кардинаса. Но опять-таки проблема. Как оттуда добраться до аэропорта? Надо думать, у Куэлья весь порт под колпаком, а такси, как вы уже говорили, сразу исключается. Ну и что же нам тогда делать, спец по безопасности?» — спросил Мардер. «Доверяюсь твоей мудрости. Моя мудрость намекает, что вчера кое-какие ребята предлагали нам защиту, а мы отказались. Может, стоит пересмотреть решение. Ты про тамплиеров, а почему нет?» — жизнерадостно бросил Скелли. «В конце концов, это их бизнес, и они уже в контрах с Ла Фамилия. Мне кажется, тебе стоит связаться с Сервандо Гомесом». Мардер улыбнулся журналистке. «И ручаюсь, наша Пипа знает, как это сделать». «Знаю. Только как вы собрались к нему ехать?» «Ястребы Куэлья присматривают за дорогой. Тогда придется ему нас навестить», — сказал Мардер. На следующее утро в условленное время к кассе подъехал белый внедорожник, и из него вышли двое мужчин. Один был очень высоким, за 6 футов, и с таким огромным животом, что вряд ли видел свои ступни. С наголо обритой головой контрастировали усы, подстриженные в форме прямоугольника, до того густые и пышные, что походили на обувную щетку. Мардер прикинул, что ему где-то за 40. Глаза у него были черные и бездушные, как у акулы. Несмотря на полноту, мягкотелым он не выглядел, казалось, что он сделан из какого-то плотного однородного вещества вроде воска, и, подобно старому воску, его кожа отличалась гладкой желтизной. У него был двойной подбородок и отвислые щеки, но при ходьбе они не тряслись. «Эльгорда», — подумал Мардер, и не смог подавить всколыхнувшегося страха. «Это человек убил и замучил, или распорядился это сделать, бесчетное множество людей, и сейчас Мардер находился в его власти». Потом он припомнил, что его лучший друг перебил, скорее всего, еще больше людей, а сам он, в довершение ко всему, эта мысль никогда не оставляла его, так и так может умереть в любую минуту, если лопнет мистер Тень, ну и чего тогда беспокоиться. и он почувствовал, как по лицу расползается идиотская улыбка. Второй мужчина был ниже Эльгорда, причем заметно, так что вместе они производили почти комический эффект, как парочка из старинного водевиля. У него было плоское смуглое лицо индиоу, под глазом шрам, а волосы подстрижены аккуратным ежиком военного образца и прорежены по бокам. От его черных глаз тянулись линии, которые Мардер поначалу принял за морщины, но потом понял, что это татуировки, цепочки крошечных слезинок, чуть-чуть не доходящие до ушей. На обоих гостях были темные костюмы, белые рубашки и массивные золотые распятия на толстых цепочках. Мардер встретил их в дверях. «Дон Серванда, как любезно с вашей стороны навестить меня. Полагаю, я должен извиниться». Два пристальных взгляда. «Да, когда мой дом посетили ваши эмиссары, я отослал их назад с визитной карточкой, чтобы стало ясно. Со мной шутки плохи, и запугать меня не так-то просто. Надеюсь, вы не держите зла за это недоразумение. Вообще-то, я считаю, что мы могли бы совместно заняться прибыльными делами, и у меня есть два предложения. Прошу пожаловать в мой дом». Через гостиную он провел их на террасу и усадил за столик под зонтом. Рядом стояло большое ведро с пивом и льдом. Мардер предложил гостям по бутылочке, но те отказались. «Может, кофе?» «Чего вы хотите, сеньор Мардер?» — спросил Эльгорда. Тогда он начал. «Должно быть, вы слышали о том, что на днях на мой дом предприняли атаку некие люди, связанные с Ла Фамилия?» Эльгорда кивнул. «Да, и я слышал, что вы применили пушку. Я хотел бы на нее посмотреть». Голос у него оказался на удивление приятным, а речь – культурной. И Мардер вспомнил, о чем ему рассказывала Пипа. Перед тем, как его засосало в пучину нарковайленча, Гомес был школьным учителем. «Интересное происшествие. И это косвенно связано со вторым моим предложением. Но обо всем по порядку. Вы уже знаете, что я не тот, за кого себя выдаю. Если вы наводили справки, то выяснили, что я бывший литературный редактор из Нью-Йорка, умеренно обеспеченный, образцовый гражданин. Но это лишь часть правды. Во время Вьетнамской войны я участвовал в сверхсекретных операциях в Лаосе и впоследствии поддерживал некоторые связи, которые завел там. Скажите, вам знакомо имя Ван Манг?» Одна из кустистых бровей Эльгорда на долю дюйма сдвинулась вверх. «Слыхал? Да, так я и думал. Вам наверняка известно, что генерал Ван контролирует производство героина в той части Золотого Треугольника, что приходится на север Лаоса. Он ввозит опиумную пасту из Мьянмы по старым каналам к Хунса, затем переправляет очищенный продукт в Бангкок и на юг Китая, а оттуда курьеры по воздуху доставляют его в Америку и Европу. У генерала, однако, есть желание сократить расходы на посредников и на подкуп должностных лиц, неизбежные при такой схеме. Его бы больше устроило, скажем, по суше подвозить товар в Шэньчжэнь, там грузить в контейнеры и далее передавать какой-нибудь организации в Америке. Он подыскивает себе распространителя уже несколько лет, с тех пор как были разогнаны китайские банды, так что ухватится за первую возможность. Итак, хотели бы вы распространять первоклассный героин генерала Вана? Как его вывозить? — спросил Эльгорда. — Через порт Кардинаса не получится. Куэлья прибрал его к рукам. — Да, я в курсе. Но Плая Диаманти пока что ему не принадлежит, и тут я перехожу ко второй части предложения. Генерал Ван, помимо прочего, располагает излишками оружия. Я имею в виду тяжелое вооружение, советское, китайское, и большое количество боеприпасов. Такую технику не купишь через подставных лиц в каком-нибудь аризонском магазинчике. Речь про пулеметы калибра 12,7, ракетные ПУ, автоматы, гранаты и даже минометы, если пожелаете. Как я понимаю, численность Юла Фамилия превосходит Лос Темплас в 3 раза, не говоря уже о других картелях, которые только и ждут, когда вы друг друга перебьете и можно будет занять ваше место. Будь у вас такое оружие, вас никто бы уже не тронул. Даже военные задумаются, прежде чем к вам соваться. Ну как, интересует вас что-нибудь из этого? Гомес кивнул. Его спутник впился в Мардера глазами, словно пытался заглянуть ему в голову. «Говоря откровенно, оружие интересует меня больше, чем героин», — произнес Гомес. «А ваш остров еще больше. Да, вы хотите построить тут казино. Только дело в том, что у меня на данный момент нет желания съезжать. Я планирую наладить тут бизнес. Игорный. Нет, ремесленный кооператив, буду поставлять керамические, металлические и текстильные изделия, а также картины на американский рынок. Такое предприятие может быть вам интересно. Я убежден, что спрос будет высок. Боюсь, кустарные промыслы Мичакана скудно представлены за границей. Уверен, эти поделки будут расходиться, как тортильи в голодную пору. Сомневаюсь, я предпочел бы казино. Собственно, вынужден буду настаивать на этом. Дон Серванда, при всем уважении к вам я считаю, что здесь требуется определенная гибкость. Полулегальных казино вдоль побережья сколько угодно, в Акапулько, Пуэрто-Вальерте. Хотите казино, купите одно из этих. А я вам предлагаю, во-первых, уверенность в том, что и Слади Лос-Пахарас не достанется Куэлья, во-вторых, возможность хорошо заработать на героине, в-третьих, и это самое главное, средство избавиться от конкурентов и надежно защититься от всех дальнейших посягательств. Такой шанс выпадает раз в жизни. Я уже не говорю о том, что если вы откажете мне, то начальство с большой долей вероятности отправит меня с тем же предложением к Ла Фамилия, картелю Синала или Лос Ситас. «Если жив будешь», — произнес худой индио. Мардер хлопнул ладонью по столу. «Да мать же твою! Если жив буду, значит, вы до сих пор уверены, будто имеете дело с каким-нибудь местным бизнесменишкой или мэром заштатного городишки. Ну ладно, валяйте, пристрелите меня, отрубите голову, делайте что угодно, только через неделю в вашу дверь залетит реактивная граната, а потому, что останется, пройдется пулемет. Проявите же немного гибкости, Дон Серванда». Последовало небольшое состязание в гляделке. Наконец Эль гордо сказал: «Сколько вы рассчитываете брать за продукт?» 40 штук за килограмм. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе за такое качество дают 200. И все равно 40 тысяч, это слишком дорого. Я плачу 10 с каждого килограмма организации Арильяна Феликса за переброску через границу в Сан-Исидро, плюс 10-20% уходит дилерам. Услуги Арильяна Феликса и прочих перевозчиков вам не понадобятся. На восковом лице Эль гордо появилась улыбочка. Не уверен, что вы осознаете всю сложность перевозки товара крупными партиями. У Арильяна Феликса и других перевозчиков налажены сети, которые строились годами. Курьеры, водители, транспорт, взятки. Вот почему к ним обращаются и как они отрабатывают свою десятку за килограмм. Верно, только не забывайте про наш ремесленный кооператив. Каждую неделю отсюда будут отправляться машины, нагруженные горшками, ящиками с тканями и статуэтками, металлическими поделками и так далее. Ярко раскрашенные грузовики с водителями Индио. Время от времени в безделушки будут укладываться пакеты с вашим товаром. Никаких курьеров, глотающих кондомы с наркотой, и Арильяна Феликс вам больше не понадобится. Как и казино. О чем это вы? А вот о чем. Допустим, наш горшочник Хуан перевозит в месяц 40 горшков и получает плату за все 40. Но мы-то выставляем счета за 400 не очень дорогих горшков на имя фиктивных оптовиков, которые будут отправлять кооперативу славненькие чистенькие чеки из американских банков. И что может быть невинней, чем помогать бедным мексиканским ремесленникам сбывать их изделия на мировом рынке? А вот если вы откроете казино в Плайо-Диаманте, всем будет ясно, это лишь для отмывания денег. Фискалз насядут на вас в первый же день. Интересное предложение. Я его обдумаю. Хорошо, а я вышлю вам перечень оружия, которое мы можем предоставить, хотя генерал Ван, скорее всего, станет иметь дело только с теми, кто покупает у него белого китайца. Как бы то ни было, я хотел бы обговорить с вами еще одну сделку, уже личного характера. Да, сейчас вы обеспечиваете защиту нескольким политическим партиям в этом регионе, то есть, как заведено в вашем бизнесе, защищаете их от самих себя. Я все это понимаю, но хотел бы попросить у вас реальной защиты для меня и моих людей. Если я буду убит или не смогу свободно передвигаться по окрестностям, то всех тех приятных вещей, о которых мы говорили, не будет. Естественно, я готов платить любые разумные деньги за подобную услугу. Снова подал голос второй гость. 5000 в неделю. Долларов, не песо. Мардер смерил его взглядом. А вы кто? «Сеньор, надо было представить вас друг другу», — сказал Эль гордо. «Это Матео Риес. В нашей организации сеньор Риес отвечает за безопасность. Я так полагаю, у вас есть коллега с тем же кругом обязанностей». «Да», — ответил Мардер, старательно скрывая радость. «Его зовут Патрик Скелли. Что ж, тогда стоит устроить встречу сеньорам Риису и Скелли. И что было потом? Спросил Скелли. После ухода Гомеса и Рииса они уселись возле бассейна. На улицах Колонии кудахтали куры. В кронах деревьев галдели и ссорились зеленые попугаи, роняя на террасу плоды сападилы. Я сказал, что устрою, а потом мы выпили. Риис намекнул, что за охранные услуги полагается аванс. Я достал пачку и отсчитал 500. Тогда Гомес встал. Бог мой, ну и здоров же он. Ростом хорошо за 6 футов, а весит фунтов за 300, не меньше. В общем, он пожал мне руку и сказал, что позвонит. Я спросил, есть ли у него мой номер, и он ответил. Вы же мне прислали визитку, сеньор Мардер. И они ушли. Хорошо, тогда дело в шляпе. Такое впечатление, что ему интереснее оружие, чем наркота. Может, ему хватает собственного товара. Ага, но белого китайца не любить нельзя. Это как Сарали. Он не устоит. Не устоит. Патрик, я согласился на этот план, потому что ты уверял, будто это единственный способ заполучить покровительство лос-темплос и свободу передвижений. Я еще спросил тебя, а как быть с тем фактом, что ни пушек, ни китайца у нас нет. И вот теперь мы пообещали бандиту, что привезем оружие и отборный героин. Соответственно, наш следующий шаг – это... Скелли бросил на него странный взгляд. Привезти пушки и наркоту, а ты как думал? Я серьезно. А я тоже серьезно, сказал Скелли. И не смотри на меня, как девчонка, которая впервые увидела член. А как еще ты хотел тут выживать и заниматься тем, ради чего сюда приехал? Кстати, мы до сих пор это не обсудили. Ты попросил меня позаботиться о безопасности. Как профессионал я считаю, что это наилучший вариант. Да, но я думал, что можно просто заплатить. В смысле, как за чистку бассейна. Так дела не делаются, шеф. С какого рожна, по-твоему, я рассказал тебе про генерала Вана, оружие и наркоту? Ну не знаю, замялся Мардер. Может, чтобы все выглядело достоверно и я сошел за крутого парня. А тебе не приходило в голову, что эта банда мясников, как бы это выразиться, опечалится, если мы не выполним своих обязательств? Хочешь сказать, ты на самом деле можешь все это раздобыть? Ну да, наркоту могу. Ты так и так хотел устроить этот кооператив. А насчет оружия посмотрим. О, Гомесу это не понравится. У него глазки так и заблестели, когда я заговорил про оружие. Мардер, пораскинь мозгами. Если бы у меня была такая огневая мощь и время на обучение наших ребят из колонии, то чихать бы я хотел на Гомеса и его интересы. Ты же развязываешь войну. Мы уже в состоянии войны, босс. Я всего лишь раздуваю ее, чтоб отогнать самых крупных псов, чтоб избавляться от нас им стало не с руки. Но можем просто собрать чемоданы и вернуться в Нью-Йорк, тебе решать. Я остаюсь. Отлично. Скелли допил пиво и встал. А я пока сяду на телефон и договорюсь насчет поездки в Мехико. И найду самолет. И катер куплю. В тот же день у въезда на насып припарковались 2 пикапа тамплиеров, и когда появился Мардер на Форде, они выстроились в колонну. Один впереди, другой позади. Гостиница «Лас Пальмас Флоридас» оказалась меньше и невзрачней, чем помнилось Мардеру, хотя трудно было сказать, в чем причина, во времени, нерадивости хозяев или в отсутствии глянца, который сопутствует юности и любви. Перед входом по-прежнему возвышалось огненное дерево, но россыпи кроваво-красных лепестков под ним не было. Фонтан, что журчал и искрился на переднем дворе, пересох и превратился в свалку для оберток и пластиковых стаканчиков. В вестибюле, как и раньше, было прохладно и темно, но появился какой-то затхлый, прогорклый запах, который родители его жены в свое время ни за что бы не потерпели. За стойкой, водрузив ноги на ящик, сидел толстый парень и читал про эфтбол. Он коротко взглянул на Мардера, когда тот вошел, но быстро вернулся к журналу. Столы в ресторанчике стояли те же и даже на тех же местах, но там, где раньше приятно поблескивал лакированный паркет, теперь лежала дешевая плитка раздражающего химически синего оттенка. На стенах все еще висели медные светильники, но лампочек в них не было. Вместо них зал освещала батарея длинных люминесцентных ламп, вделанных во штукатуренный потолок. Терраса пустовала, если не считать каких-то желтых птичек, клевавших крошки с неподметенного пола. Мардер вошел и сел за столик, который когда-то считал своим. Полиэтиленовую скатерть давно не протирали. Он посмотрел на дверной проем, в котором впервые предстала его взору Солидад де Арьес. «А что, если можно было бы, — подумал он, — вернуться в эту самую точку земного шара, в то далекое время, и записать в его тогдашнее сознание историю всех лет, что последовали за первым любовным всплеском? Выбрал бы тот юноша иной путь? Вряд ли. Он не смог бы так обойтись со своими детьми, не верилось, что смог бы. Нет, если бы теперешний мордер явился, подобно старому мореходу, мордеру тогдашнему и изрек бы умудренным басом: «Не делайте так, детишки, то они только посмеялись бы над ним».